Глава 12. Они называли себя Каравос Раво, скитальцы Бога, но чаще просто Каравос. Романтичное название, которое, как и многие иные названия подобного рода, несло в себе изрядную долю лукавства и давно не соответствовало истине. Когда-то, больше миллиона лет назад, по земному исчислению, у них, как у всех разумных, была своя планета, свое солнце. И звали они себя иначе – галады, что значило «люди». Жили и развивались галады на своей планете нормально, не хуже и не лучше иных двуногих, прямоходящих разумных рас во Вселенной. Воевали, мирились, открывали законы природы и новые моря и земли, верили в разных богов, совершенствовали орудия труда и орудия убийства, создавали произведения искусства, строили и разрушали города и цивилизации. Затем, как и многие до них, вышли сначала в ближний, а потом после того, как додумались до принципа гиперперехода, и в дальний космос. И кто знает, как сложилась бы их дальнейшая судьба, если бы в один крайне печальный момент родная планета Галадов не взбесилась. В прямом смысле этого слова, учитывая известную и весьма распространенную среди галактических разумных рас теорию о том, что планеты, на которых присутствует жизнь в любом ее проявлении, сами по себе являются живыми существами. Что-то пошло не так в ядре планеты. Геологические процессы различного рода бешено активировались и ускорились. Невиданные силы наводнения и засухи обрушились на материки. Разрушительные землетрясения и цунами шли подряд, словно атаки многочисленного и безжалостного врага на измученный гарнизон последней крепости. Тысячи прежних и десятки тысяч новых вулканов сжигали вокруг себя города и селения, которым не повезло оказаться рядом с ними, и вскоре превратили день в ночь. Ураганы, чья мощь возросла многократно, обращали цветущие прежде страны в пустыни, полные страха и горя тех, кто остался в живых. Хуже всего было то, что конца этим катаклизмам видно не было. Наоборот, с каждым годом они лишь усиливались, унося новые сотни тысяч и миллионы жизней. Единственное правительство планеты, на формирование которого пришлось пойти перед лицом всеобщей беды, ничего не могло сделать. И даже ничего более или менее утешительного пообещать. Потому что самые талантливые ученые умы, вплотную занимающиеся данной проблемой, в один голос заявили: процессы в ядре пошли в полный разнос. Атмосфера ведет себя совершенно непредсказуемо. Дальше будет только хуже. И все через несколько лет закончится тем, что планета сама себя разорвет на куски. «Через сколько именно лет и какова вероятность данного исхода?» – вопрошало правительство. «Хрен его знает», – честно отвечали ученые умы. «Может быть, лет 10 еще протянем. А может быть, через полгода уже всем настанет полный каюк. Что же касается вероятности, то можете даже не сомневаться, так и будет». «И что же делать?» – задало, наконец, правительство единственный полезный в данной ситуации вопрос. «Хоть какой-то выход у нас есть, или будем все тупо готовиться к смерти?» «Выход один – строить межзвездные корабли. Столько, сколько можем пока еще построить, и сваливать из родной системы куда подальше. Потому что Солнце, если честно, тоже ведет себя как-то странно. И есть у нас подозрение, что все наши беды и несчастья случились из-за него». Рассказ о том, как галады строили звездолеты и покидали родину, занял бы слишком много времени, и мы его опустим. Скажем только, что вовремя оставить планету и спастись удалось далеко не всем. Но определенная часть галадов все-таки сумела это сделать. Следует заметить, что к этому времени будущие Каравос Раво не успели обзавестись более-менее приемлемыми для жизни колониями за пределами своей системы. То есть парочку кислородных планет они открыли, но одна представляла собой практически сплошной океан, а на второй уже была разумная жизнь, в довольно примитивной, начальной форме, но была. Галадам бы проявить чуть больше терпения, поискать еще. Имелись варианты, имелись. Но они только что потеряли родной мир, были напуганы и обозлены на все и вся, а потому приняли решение обосноваться на той планете, где было достаточно суши для их проживания. но очень быстро выяснилось, что двум разумным расам трудно ужиться вместе на одной планете. Особенно, если одна из них технически развита, а вторая только-только начала себя осознавать, как нечто отличное от прочего животного и растительного мира. К тому же примитивный разум хозяев оказался заключен отнюдь не в знакомую гуманоидную оболочку. Это были гигантские насекомые, которые жили крупными общинами, имеющими четкую иерархическую структуру, что дало пришельцам некоторую видимость морального права считать себя по отношению к хозяевам ничем не обязанным. «Насекомые, они и есть насекомые», – рассуждал средний галат, верно? Мало того, что на вид мерзкие, так еще и жить спокойно не дают. Нападают на наши селения, фермы и заводы. Разрушают все, что могут разрушить. Убивают всех подряд. И съедают нашу еду, а то и нас самих. Говорят, были случаи, а просто так народ трепать языком не станет. Да, мы не спросясь заняли немного их земли. И что? Трудно было потесниться? Ну, сожгли еще в самом начале пару-тройку их общин. Почти случайно. Так они сами были виноваты. Зачем было детей пугать своим видом? И вообще, еще неизвестно, кто наш домашний скот резал и жрал по ночам. А то, что ученые головы об их разумности талдычат, так чепуха все это. Придумали, понимаешь, как может быть разумным насекомое? Смех один. Сложные инстинкты, вот и все. На родине тоже были такие, только маленькие. А эти же ужас какие. Оторопь берет при одном взгляде. Откуда разум у эдакой мерзости? Чистый инстинкт. Ну и хитрость, конечно. Животное. Хищники, млекопитающие. Вот тоже куда какие хитрые бывают. Так что ж теперь, их всех в разумные записать? Ага, сейчас. Но если даже и есть в них какие-то зачатки сознания, то что? Это дело не меняет. Потому что нам деваться некуда. И мы отсюда никуда не уйдем. Это раз. Мы сильнее. Это два. И вообще, пусть все умники идут лесом. Это три. В принципе, обычная психология колонистов. Ничего особенного. Да только вылилась она в полное непотребство. А именно, вместо того, чтобы все-таки попробовать как-то ужиться с гигантскими разумными насекомыми, или в самом уже крайнем случае попросту соперника уничтожить, галады сделали их своими рабами, запрограммировав зачатки их разума на полное подчинение при помощи генных технологий и достижений электроники. Уж на что, а на это науки галадов вкупе с материальными и техническими возможностями вполне хватило. Нет, разумеется, протестующие голоса раздавались, и даже громко, но мало их было. И не имели они того влияния на общество, которое по гуманистической идее должны были бы иметь. Отличные рабы получились. Неприхотливые, сообразительные, бесстрашные и трудолюбивые. И никаких капризов, полное подчинение хозяевам и постоянная готовность выполнить любой приказ. Лучше всяких роботов. Галады называли их вельхе, прожорливые. Те и правда были вечно голодны и могли жрать любую органику, от древесины до трупов животных или даже самих галадов. А затем, когда галады уже прочно обосновались на новой родине, построили города, в разы увеличили народонаселение, выросло целое поколение, которое знало о прежней родине только по рассказам родителей и учителей, книгам и видеофильмам. И решили, что жизнь, несмотря ни на что, наконец-то налаживается. Случилось нечто поистине мистическое. Их новая планета взбесилась. Точно так же, как когда-то взбесилась та, с которой им пришлось бежать. Землетрясения, ураганы, бешеная вулканическая деятельность, наводнения, смерть и хаос. История повторялась. Вы можете хоть как-то это объяснить? Обратились правители галадов к ученым. Те только руками развели. Вероятность повторения данной ситуации по их подсчетам равнялась 1 к 10 в 31 степени, то есть на самом деле приближалась к полному нулю. Хотя все нули одинаково полные, а если ноль не полный, то он уже не ноль, а пусть и ничтожное, но число. Нашлись, впрочем, ученые, те же самые, кто предупреждал о недопустимости бесчеловечного генетического эксперимента с Вельхе, приведшего к полному порабощению последних, которые немедленно объяснили происходящее. С их точки зрения, голоды еще на старой родине пошли по неверному пути развития, нещадно эксплуатируя планету, чем довели ее до натурального самоубийства. И теперь на новой родине, вместо того, чтобы извлечь урок и вести себя прилично, снова наступили на те же грабли. «Мы», — объясняли гуманистические настроенные ученые и просто хорошо образованные и воспитанные голлады, предупреждали общество, что жестокий эксперимент Свельхи может привести к непредсказуемым последствиям, то есть аукнется так, что мало не покажется. Вот он и аукнулся. Сами Вельхи себя от нас защитить не смогли. Вот их планета-мать и решила взять на себя эту миссию. Как и всякая хорошая мать, которая любыми способами пытается спасти своих детей. Следует заметить, что на этот раз часть галладского общества, включая некоторых представителей власти, прислушалась к сказанному и решила, что следует повернуть оглобли и сделать все так, как было. Пусть даже это потребует чудовищного напряжения сил и даже, возможно, жертв. «Мы ошиблись», – провозгласила эта часть общества, «и обязаны исправить свою ошибку. Это единственный выход». «А вот и не единственный», – ответила им другая, большая часть. «Галлад – часть природы, а царь добрым быть не обязан. Стоит нам один раз отступить, те же Вельхи немедленно сочтут нас слабаками и в конце концов уничтожат. Кто сильный, тот и прав. Это закон той самой природы, на которую вы, пораженцы, ссылаетесь. В конце концов, галактика большая, и кислородных планет в ней много. Если это не успокоится, найдем другую, нам не впервой. И Вельхи с собой заберем. Уж больно хорошие рабы из них получились, мы к ним привыкли. Жалко будет потерять». По сути, столкнулись две философии, два образа жизни, две системы ценностей. И столкнулись жестко и даже жестоко, лоб в лоб. Ничем, кроме гражданской войны, это закончиться не могло. И война не замедлила полыхнуть. Естественно, гуманистически настроенные галлады потерпели сокрушительное поражение. Чем еще больше укрепили сторонников теории «галлад – царь природы, а царь добрым быть не обязан в своей правоте». Впрочем, уходить со сравнительно недавно обретенной родины все же пришлось. Благо и прежние корабли на металлолом предусмотрительно пущены не были, и новые успели настроить в достаточном количестве. И начались скитания галладов вместе с рабами Вельхи по галактике. Со следующей подходящей планеты их выгнали хозяева, которые оказались сильнее. На третьей, где не было разумной жизни, на галладов обрушилась эпидемия смертельной болезни, против которой они не смогли найти вакцины. Пришлось убраться в космос, где болезнь исчезла сама собой. Четвертая им просто не понравилась, по многим причинам. Пятая. Постепенно галлады привыкли к тому, что нигде им вместе с их Вельхи нет покоя. И уверились в том, что грабить чужие планеты, те, разумеется, которые можно было безнаказанно грабить, а затем лететь дальше, это и есть настоящая жизнь, которая высшими силами предназначена для их расы. Вот тогда они и перестали называть себя галладами. Отныне они были каравос-раво, скитальцы Бога. Но сколько веревочки не виться, оплатить за те или иные деяния и образ жизни приходится всегда. Каравос-раво в данном случае не стали исключением из правил. Случилось так, что они крепко грабанули колонию одной довольно амбициозной и обидчивой на подобные дела межзвездной империи. А затем проделали то же самое с колонией другой империи, не менее обидчивой и амбициозной. Не очень понятно, зачем каравос-раво пошли на этот опасный во всех смыслах шаг. Скорее всего, просто обнаглели, потеряли нюх, решили, что если за 1000 лет скитаний и грабежа им все сходило с рук, то так будет всегда. Но на этот раз скитальцы Бога просчитались. Две империи объединили силы и устроили на межгалактических бандитов беспощадную и отлично спланированную охоту. И вот тут-то каравос-раво стало по-настоящему плохо. Для начала разведчики обеих империй довольно быстро вычислили их основные базы. Те были устроены на лишенных плотной атмосферы планетах с относительно небольшой силой тяжести, чтобы легче было драпать в случае чего. А затем специально созданные и соответствующим образом обученные военно-космические силы все эти базы одновременно уничтожили. После чего принялись непосредственно за доселе неуловимый флот «Каравос». Как известно, на самую искусную и хитроумную военную тактику, всегда найдется более искусная и хитроумная. Или же наоборот, до того простая, но действенная, что и в голову не могла прийти твоему противнику. В данном случае каравас попали на том, что слишком привыкли полагаться на свою неуловимость. При малейшей угрозе их флот разбегался в разные стороны, корабли уходили в гиперпространство, а затем собирались в условленном месте. Вот в таком условленном месте они и были пойманы в ловушку. Не обошлось здесь без подкупа и предательства, но никто и не говорил, что победа должна доставаться исключительно честным путем. Как бы то ни было, но флот Каравос-Раво был уничтожен, практически до последнего корабля. Но один все же уцелел. Уцелел и сумел доковылять до незаселенной разумными существами планеты, где едва хватало кислорода, чтобы дышать, и природных ресурсов, чтобы с трудом, но выжить. Там Каравос-Раво и Вельхе застряли почти на миллион лет. За такое, пусть недолгое по галактическим меркам, но все же ощутимое время, много чего может случиться. Например, исчезнут старые и появятся новые межзвездные империи. Или наоборот, те расы, которые давным-давно списали со счетов и даже забыли об их существовании, неожиданно возродятся и опять громко напомнят о себе. Так и произошло. Империи, которые когда-то стерли беспринципных и наглых бандитов с просторов галактики, сами обратились в пыль. А Каравос-Раво сумели выжить, сохранить память о былой славе и своих рабов Вельхе, восстановить технологии производства межзвездных кораблей и снова выйти в галактику с прежними намерениями – убивать и грабить. Обнаруженная ими система идеально подходила для намеченной цели. Кислородная планета, богатая разнообразными ресурсами – это раз. Наличие гуманоидной цивилизации, представители которой еще и порох не изобрели – это два. Относительная удаленность от плотно заселенных развитыми и сильными расами областей галактики – это три. К тому же разведка доложила, что в настоящий момент на планете бушует пандемия смертельной для местного населения болезни, которая вот-вот изведет означенное население под корень, без всякого вмешательства извне. Но Каравос-Раво все же решили вмешаться и ускорить события, посчитав, что так будет надежней. Группа захвата, доложите результаты. Все крупные центры под нашим контролем. Сопротивление незначительное. По сути, остался один город, но сегодня мы его захватим. Туда сброшен усиленный десант Вельхе. Хорошо. Как только это произойдет, группа наблюдения на связи. Прошу слова. Сообщение класса экстра. Слушаю. Замечены чужие корабли, предположительно два военно-космических флота сварогов с разных сторон эклиптики. Появились из гиперпространства одновременно и теперь идут на сближение. Точка рандеву планета Айредов. А вокруг планеты мы крутимся. Ясно. Есть догадки, что им здесь надо? Догадки есть. Но это лишь догадки. Слушаю. Судя по последним данным внешней разведки, две враждующие империи сварогов наконец решили пустить в ход силу. По-моему, очень скоро здесь станет по-настоящему жарко. Чертовски не вовремя. А это не может быть охотой на нас? Сварогам неизвестно о существовании Каравос-Раво. Вы уверены? Я основываюсь на имеющихся у нас данных. Как скоро они здесь ожидаются? Десант поднять успеем? Или хотя бы его часть? Нет. Ясно. Принимаю решение. Всем кораблям срочно идти на временную базу, с тем, чтобы потом вернуться. Терять десант мы не имеем права. Слишком много сил ушло на подготовку нашего вторжения. На базе сидим тихо, соблюдаем полное радиомолчание. Внимательно наблюдаем за действиями сварогов. Ждем моих дальнейших распоряжений. Вопросы? А если они все же по нашей душе? Тогда стартуем, разбегаемся в разные стороны. Уходим в гиперпространство и собираемся в трех разных местах, как и прописано в плане вторжения. Но только по моей команде. В случае моей внезапной гибели по команде старшего первого звена. И далее по уставу. Надеюсь, разъяснять не надо? Кто забыл, откройте и прочитайте. Все, выполнять.